0.17. Я использовала грязный трюк в честной битве. Способность достигнута. Оценка второй уровень стала оценка третий уровень. Этот уровень дался легко. Не так много времени прошло с тех пор, как я начала оценивать все подряд. Она растет легче, если не запираю себя в доме. Противоречивые чувства. Ладно, нет ничего лучше, чем улучшать способности. Так, что она показывает на третьем уровне? Я оценила себя. Маленький слабый терротект пятого уровня, без имени. Вот оно, появился уровень. Вах, ха. Ладно, он ведь добавил информацию. Но когда же эта способность станет полезной? Тем не менее, мне интересно, как сильны маленькие слабые терротекты. Мой вид в подземелье. Что-то неожиданное случилось, когда я подумала об этом. Маленький слабый терротект. Детеныш ухудшенного вида терротектов. Что? А, это результат оценки имени моего вида. Двойная оценка? Ого! Неужели я только что нашла важное действие? Это значит, что мне надо произвести оценку снова. Терротект. Паукообразный вид монстров. Это возможно. Разве это невероятно? Если я оцениваю что-то, и появляется неизвестное слово, я могу оценивать это неизвестное слово. Ура! Объяснение все еще короткое и не дает много информации. Но, возможно, с повышением уровней все будет лучше. Я смогу получать больше информации с каждой оценки. Ура! Госпожа оценка, я прошу прощения, что называла тебя бесполезной. С этого момента я приложу все усилия для того, чтобы поднять твой уровень. Так, хорошо, конечно, что я продолжаю оценивать. Но возникло две проблемы. Я голодна и хочу спать. Вот эти проблемы. После того, как я со всех ног сбежала от неожиданной атаки на мой дом, я путешествовала по подземелью, так что понятно, почему голодна и хочу спать. Конечно, пока могу потерпеть, но рано или поздно мне нужно будет поесть и поспать. Существование других монстров становится проблемой для второго. Чтобы поесть, мне надо найти монстра и победить его. С другой стороны, мне надо предотвратить мое обнаружение монстрами, пока я сплю. У меня дилемма. Я не могу получить сразу все. Так, есть план, чтобы все получилось. Я могу сделать простенький дом и спать в нем. С этим я смогу спать спокойно и смогу поймать еду, если какой-либо монстр попадется в паутину. Убить двух птиц одним камнем. Но! Я уже решила не так давно, что должна убивать добычу своими собственными руками. Примечание. Не буквально, конечно, ибо у главной героини рук нет, но смысл тот же. И делать это как можно чаще. Когда я буду спать, мне придется строить простенький дом, это неизбежно. Но после того, как я проснусь, хотелось бы подраться хотя бы раз. Простенький дом не приспособление для охоты. Это место для безопасного сна. Нет, конечно же, если какой-то монстр попадется в паутину, я его съем без сожаления. Пока что я продолжу идти и искать монстров. Она здесь. Лягушка Элра третий уровень. Далее, по проходу, где я скрывалась, виднелась фигура обреченной лягушки. Она повернулась ко мне спиной. И меня пока не заметила. Должна ли я напасть неожиданно? Она заметила меня, пока я думала об этом. Блин. Первым делом напугаем ее. Кша! Плевок. Ой! Это нечестно. Так неожиданно и быстро плеваться кислотой. Я еле-еле уклонилась. Плевок, плевок, плевок. Не плюйся постоянно. Ой, ой, ай! Я не могу увернуться от всех сразу. Боль, боль! Конечно, это не сравнить с первым разом, поскольку у меня теперь есть сопротивляемость. Но это все равно больно. Откуда мне было знать, что ты настолько шустрая, когда не запутана в паутину? Плевок, плевок, плевок. Стой, стой, ай! Я опять не смогла увернуться. Это плохо, если так и продолжится, меня победят без всяких проблем. Когда дошло до того, остается только одно – атака самоубийцы. Плевок, плевок, плевок. Как будто я попадусь на тот же трюк столько раз подряд. После стольких раз я знаю, что ты плюешься только 3 раза. Не надо недооценивать глаза геймера, которого прозвали скоростным, и мою технику уклонения. Я увернулась от плевка и протянула мои когти к лягушке. Ку! Как и ожидалось, она отпрыгнула и ударила языком. Бам! Больно! Меня ударило языком, как если бы это был молот.